Здравствуйте, дорогие ребята! С Новым годом! С Новым годом, милые мои друзья! С новым счастьем! Во всех домах на всей планете сегодня с самого утра друг другу взрослые и дети желают счастья и добра. Примите, друзья, наш привет новогодний. Вам радио няня желает сегодня здоровья покрепче на долгие годы и верных друзей, и хорошей погоды. Ой, хорошо-то как, Новый год, елка, Снегурочка. А знаете, Николай Владимирович, мне на этот раз разрешили прямо по-настоящему Новый год встретить, до 12 часов ночи. И мне тоже. То-то у вас обоих такие сонные лица. Почему? А что? Ну-ну, не смущайтесь, друзья мои. В эти дни даже сны какие-то особенные, с настроением, с фантазией. Точно. Мне, представляете, что приснилось? Будто я нарядился Дедом Морозом, взял огромный мешок с конфетами и пошел угощать ребят. Ну, это с тобой только во сне бывает. Да ладно тебе. Прихожу, а ребят нет. И вот я сижу и один ем конфеты. А вот мне приснилось, будто я на бале-маскараде. Ого. И все вокруг в масках персонажей мультфильмов. Тут Чебурашка. Там Винни-Пух, а я стою в центре и пою песенку из мультика «Пластилиновая ворона». Нам помнится в вороне, кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть корови, мум-мум-мум-мум-мум. Однажды повезло, прислал ей кто-то сыра, грамм думается 200, а может быть и 300. А может, полкило. На ель она взлетела, а может, не взлетела. А может быть, на пальму с разбегом забралась. И там она позавтракать, а может, пообедать. А может, и поужинать. Спокойно собралась. Ну, а дальше что было? Что-что, спел и проснулся, и все. А вы не расстраивайтесь, Алик. На то у нас и Новый год, чтобы любые мечты, даже те, что приходят во сне, становились явью. Ну-ка. Крибле. Крабле. Бумс. Ой, что это, Николай Владимирович? Что? Да. Новогодний бал-маскарад. Здорово. Все в масках героев мультфильмов. И каждый со своей песней. Принимайте гостей, уважаемые помощники. Ой, снеговик. Это не снеговик. Это не снеговик, а Винни-Пух. Катался на горке и вот весь в снегу. А почему у него тогда метла в руке? А он помогает бабушке Еге нести метлу. Он очень уважает старших. О, Соля! О, Соля, мио! Стиль Франка Те! Стиль Франка Те! Ой! Смотрите, заяц! Заяц из «Ну, погоди». Вот здорово! Ни кола и ни двора, ну и что ж такого? Лап-дуба-даба-даба-даба-дай. Раз, два, три и все дела, раз, два, три и все дела, и жилье готово всем. На свете нужен дом людям и зверятам. Всем на свете нужен дом. А это один из трех поросят. Я его сразу узнал. Поросята в мультфильме, помнишь? Бим-бам-бом и волк снимались. А вот и волк. Ой, Лёва, что это он говорит? Переведи. Он говорит, какое у вас замечательное угощение, зайцы, поросята. Немедленно объясните ему, что это гости. Сейчас. Гости, гостей не едят. Сейчас, Николай Владимирович, попробую. Дядя Волк, понимаете, ням-ням, ню-ню, фу, ням-ням, у-у. Ой, Волк понял. Уважаемые гости, вам нечего бояться. Веселитесь, пожалуйста, танцуйте, пойте. Очень жалко, что зимой, очень жалко, что зимой не бывает лета. Всем на свете нужен дом. Людям и зверятам всем на свете нужен дом. Даже поросятам всем на свете нужен дом. Даже поросятам. А теперь, уважаемые мои помощники, разрешите начать нашу новогоднюю мультвикторину. Ой, это хорошо. Слушайте внимательно. Вы, конечно, знаете, что многие персонажи пришли в мультфильмы из старых сказок. Правда? Да. Но они приходят и уходят обратно в сказку. А вот если бы мы захотели, чтобы они остались здесь, рядом с нами, какие бы занятия вы бы для них придумали, а? Вот вопрос моей викторины. Ну, пока отвечают мои помощники. Итак, начнем. Баба-Яга. Воспитательница в детский сад. Сказал тоже. Она всех детей распугает. Я предлагаю Бабу-Ягу в Аэрофлот. Почему в Аэрофлот? Потому что она любит летать. А, правильно, на метле. Ну, какая разница? Летом, во время каникул, когда с билетами трудно, и метла сойдет. Вот именно. Алик, вы просто молодец. Как быстро во всем разобрались. А что? Ну что ж, ладно, ладно. Пошли дальше. Кто у нас теперь? Илья Муромец. Илья Муромец. Так, в школу преподавать физкультуру. Ну что ж, это неплохо, неплохо. А вы, Лёва, что скажете? В школу преподавать физкультуру. Позвольте, ну где-то Алик только что сказал. А это, Николай Владимирович, в другую школу по совместительству. О, нет, нет, нет, это не годится. Уважаемые слушатели, помогите Илье Муромцу. А кто у нас следующий? А, Золушка. Сейчас мы ей что-нибудь подберем. Ну, дорогие помощники, Золушка. Золушка, Золушка. Так Золушка же добрая. Ее надо в фирму «Заря». Ху, а что она там будет делать? Ну, как что? Шить, вышивать, полы мыть. А, понятно, понятно. Допустим. А теперь Кощей Бессмертный. Ну, это совсем просто. Пусть идет в цирк фокусником. Прекрасно. Так сказать, чудеса в мирных целях, да? Или в школу, в кабинет анатомии. Он худой, по нему скелет изучать можно. Да что вы, Алик, всех в школу направляете? А что? И соловья-разбойника в школу вместо звонка. А я предлагаю. А я предлагаю... Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Оставьте хоть что-нибудь нашим слушателям. Тем более, что уже давно в очереди скромно сидит еще один сказочный мультипликационный герой. Это Колобок. А, ну Колобка... Тихо, тихо, уважаемые помощники. Колобка тоже в школу. Пусть глобусом работает. Лёва, ну зачем же вы подсказываете, а? Больше не буду. Ну вот. На этом, друзья, мы заканчиваем нашу викторину. Ну, а нашим слушателям я хочу сказать, ребята, напишите, пожалуйста, чем бы сегодня могли заниматься герои ваших любимых мультфильмов. Я хожу на мультики много-много лет. В них слова не главное, главное сюжет. Он когда-то, он ему, а тот ему опять. И это все я могу проще рассказать. То, что можно в мультиках, то нигде нельзя. В них сметана и кот лучшие друзья. Кот мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, а та ему в ответ. И сметаны нет. привет! Ай, дрянь, папай, и сметаны нет! Понимает всех зверей, где на крокодил. А ведь он, я думаю, в школу не ходил. Я хочу по мультикам пятерку получить и совсем ничего больше не учить. Эй, ай, свой обед достает, выходи. Друзья мои, я вижу, к нам на бал идет еще одна знаменитость. Кот Леопольд. О, вместе с мышами? Нет, вместе с папой. Да что, с каким папой? Ну, с папой, который его придумал. Писателем Аркадием Хайтом. Позвольте, позвольте, если папа Леопольда Аркадий Хайт, значит, кота зовут Леопольдом Аркадьевичем. Ну, зачем так официально, друзья мои? Кот ведь еще очень молод, ему от роду всего несколько серий. Давайте лучше пригласим папу к микрофону, и он сам все расскажет. Пожалуйста, прошу вас, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие ребята. Наверное, все вы очень любите мультики. Не скрою, я тоже их очень люблю. Люблю смотреть и люблю придумывать. Не так давно на телеэкранах появился милый, добродушный кот Леопольд и два задиристых мышонка, серый и белый. Надо сказать, что в связи с этим мультфильмом ко мне стали приходить письма. На многие из них я, конечно, отвечаю, но есть такие письма, вот сразу и не ответишь. Хотя бы это. Я принес его и хочу обратиться за помощью к радионяне. Вы не возражаете? Нет, пожалуйста. Тогда начнем. Письмо такое. У вас в фильме кот хочет дружить с мышами, а наша кошка все время ловит мышей. Правильно ли она поступает? Неправильно. Кошка ведет себя плохо. Я думаю, не то, что плохо, а просто зверски себя ведет. Погодите, погодите, погодите. А что же, по-вашему, кошка должна делать? Ловить мух, что ли? Так уж природой устроено, что кошка ловит мышей. Но ведь в мультфильме ясно сказано... Минуточку, а что, если эта кошка не смотрит телевизор? Как? Вообще не смотрит? Ни хоккей, ни в мире животных? Да-да, представьте себе. А что же она делает в свободное время? Ловит мышей. Ну, не знаю, не знаю. Даже представить себе не могу, чтобы по телевизору показывали мультик, а я в это время ловил мышей. По-моему, вы все напутали, друзья мои. Ведь в мультфильмах под видом зверей выведены люди, как в баснях. И авторы обращаются к ребятам, чтобы все они, и сильные, и слабые, жили в мире и дружбе. Ведь так? Так. А что касается настоящих кошек, пусть они мяукают, точат когти и ловят мышей. Такая уж у них работа. Ну, спасибо вам за помощь. По-моему, разобрались. Сейчас, в первые дни Нового года, на телеобъединении «Экран» как раз закончена работа над новой серией «Прогулка кота Леопольда». Как интересно. Музыку к этому фильму написал композитор Борис Савельев. Вы его хорошо знаете по песням в радио «Няни». В нашей последней серии тоже есть песни. И у кота, и у мышей. Их исполняет прекрасный артист, его вы тоже наверняка знаете, Александр Калягин. Ну, конечно, чтобы Леопольд появился, а тем более спел, его надо позвать. Так же, как это происходит в мультфильме. Алик, Лёва, пожалуйста, позовите. Сейчас. Леопольд, выходи. Выходи, подлый трус. Кручу, кручу, кручу, педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, спешу, спешу, спешу налегке, навстречу радуге-дуге. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу. Ну, а что касается мышей, то их звать не надо. Они появляются сами, без приглашения, со своей грозной, я бы даже сказал, воинственной песней. Мы терпеть не можем кошек, мы терпеть не можем кошек, от хвоста и до ушей. Кот не может быть хорошим. Кот не может быть хорошим с точки зрения мышей. Хвост за хвост. Хвост за хвост. Глаз за глаз. Глаз за глаз. Все равно ты не уйдешь от нас. Никуда ты не уйдешь от нас. Хвост за хвост. Хвост за хвост. Глаз за глаз. Глаз за глаз. Мы вам скажем по секрету. Мы вам скажем по секрету. Без намеков и угроз. Ничего приятней нету. Ничего приятней нету, чем тянуть кота за хвост. Хвост за хвост. Хвост за хвост. Глаз за глаз. Глаз за глаз. Куда ты не уйдешь от нас? Хвост за хвост. Хвост за хвост. Глаз за глаз. Глаз за глаз. Вот пока и все, что я хотел рассказать. Как известно, кошки живут на свете лет 13-15. Я очень надеюсь, что кот Леопольд проживет на ваших экранах не меньше. А на прощание мне хочется напомнить всем ребятам полюбившуюся им фразу кота Леопольда. Николай Владимирович, скажите ее, пожалуйста. Ребята, давайте жить дружно. Начинаем веселый урок. Ну, какой урок, друзья мои? Новый год, каникулы. Неужели я вас стану мучить уроками? Что ж вы думаете, Николай Владимирович зверь какой, да? Нет, Николай Владимирович не зверь. Нет, Николай Владимирович хороший, он добрый. Да, да, да, да, добрый, хороший. А что ж вы доброму, хорошему Николаю Владимировичу даже поздравительные новогодние открытки не послали, а? Николай Владимирович, извините, вас к телефону. А, простите, пожалуйста, друзья мои. Я на минуточку, я сию минуту быстро поговорю. Слушай, действительно, как нехорошо получается. Да. Знаешь что? Да. Давай ему быстренько открытки напишем. А как? Ой, я знаю, что сделаю. У меня есть одна открытка. Вот, красивая. Я ее, правда, хотел послать Гале. Какой Гале? Да, племянница моя. Ну, раз такое дело, пошлю Николаю Владимировичу. Ну, слушай, открытка-то уже написана. Какая разница? Эти поздравительные открытки все одинаковые. Поздравляю, жму руку, целую. Сейчас только имя везде переправлю. Вместо Галя напишу Николай Владимирович. И вот здесь угу. Николай Владимирович. Здорово получается, да? Вот, Николай Владимирович. Так, все в порядке. А вот что ты будешь делать, не знаю. Дай списать. Что? Списать? Ты вообще соображаешь, что говоришь? Ну, что такое? Это ж что, сочинение какое-нибудь? Это слова, искренние, от сердца к сердцу. Они должны быть у каждого свои. Ну ладно, ладно, без тебя что-нибудь придумаю. О, у меня тоже есть открытка. А кому ты ее писал? Нет, мне написали. Вот, из дома управления нашего вчера в почтовый ящик бросили. А я знаешь, что сделаю? Сверху напишу: дорогой Николай Владимирович, поздравляю с Новым годом. Так? Так. А внизу напишу: целую Лёва, все. Одну минуточку, я сейчас никак не могу. Ну как, друзья мои, вы тут без меня не скучали, а? Ну еще как скучали. Мы вам даже новогодние открытки написали. Да, да что вы говорите. Ну спасибо, большое спасибо, я тронут. А можно вслух почитать, а? Ну, чтобы все ребята знали, какие у меня замечательные помощники. Ну, пожалуйста. А, пожалуйста. Вот моя открыточка. Так, посмотрим. Дорогая племянница, ой, Николай Владимирович, эх ты, желаю тебе в новом году немножко подрасти. Спасибо, Алик, я очень тронут. Немножко подрасти и уже доставать ножками до педалей трехколесного велосипеда. Так и вижу тебя, дорогая Николай Владимирович, на этом велосипеде в красном платьице. Да, видите ли, Николай Владимирович. Вижу, я все вижу, все вижу. Но я еще Левину открытку не читал. Николай Владимирович, мою дома прочтете, нет, чтобы сюрприз нет, был. Нет. Прочтем вместе. Давайте, давайте вашу открытку. Пожалуйста. Так. Дорогой Николай Владимирович, напоминаем вам, что шутки с огнем на елке становятся причиной пожаров. А, вот категорически запрещается использовать на елках свечи, экономьте электроэнергию, ходя гасить свет. Напоминаем, что вы обязаны уплатить за свет до конца квартала. В противном случае электроэнергия будет отключена. Целую, Лёва. Николай Владимирович, ну, мы хотели... Ну, извините, пожалуйста. Понимаете, ну, что под рукой очень было? Очень хорошо. Что вы, друзья мои, спасибо, большое спасибо. Я чувствую себя в долгу перед вами. Сейчас посмотрим, что у меня под рукой. Где-то тут у меня были новогодние сувениры. Одну минуточку, я, правда, их приготовил не для вас, но ну какая разница, ведь главное поздравить, правда? Конечно. Ага. Вот они, вот, пожалуйста. О, это вот вам, Лёва. Спасибо. А это вам, Алик. Спасибо. Что это? Дорогой бабушке Лёве. У меня грибочек для штопки. А у меня карапузику Алюньки. У меня соска. Соска? Извините, пожалуйста, что под рукой было. Пусть эти сувениры, друзья мои, напоминают вам о том, что новогодние поздравления – это всегда искренние пожелания человеку, который вам близок и дорог. Мы поняли. Поняли, поняли. Вот и чудесно. Видите, урока у нас не было, а кое-чему мы все-таки научились. Бал «Маскарад» продолжается. Танцуют все участники передачи. В костюме жар-птицы проносится наш режиссер Татьяна Сапожникова. В маске принцессы Несмеяны редактор передачи Елена Лебедева. А наш радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов все танцует и танцует. Танцует со своими уважаемыми помощниками. Ой, и то и дело наступает на... Льву Шемену. Ой! Да, и Александру Левенбуку. И только один человек не танцует, а с улыбкой умиления следит за всем происходящим. По его щекам текут слезы радости. Это автор передачи Ефим Смолин. Новый год скатился с горки, как снежок. И лови его, лепи его, дружок. Может стать он чем угодно, от сосульки до ручья. Что мы слепим из него, ты и я.